Она едва могла двигаться от боли и усталости. И тогда Сесс оторвал остатки рукавов и ворот. Начал бережно и умело смывать грязь и кровь. Делал он это, видимо, не один раз в жизни. Вердана не морщилась от боли и сидела смирно. Сесс уловил картинку, которая воскресла в ее сознании. Он увидел, как небольшое, невиданное существо совершает такое же действие, что и он. Неодобрительный взгляд Верданы заставил его отвернуться. «А это что за гадкое создание?» — спросил Сесс. «Я видел, признаюсь». «Это мой друг», — ответила она. «Ты водишь дружбу с этим? Странно. А кем же нужно быть, чтобы заслужить твое расположение?» — не унимался Сесс. «Божество?» «Это просто друг», — ответила Вердана. «Ты не поймешь». «Да, как же нам понять? Нашла что-то ты в этом мальчике. Спасла. Теперь ты с собой таскаешь». Он повернулся в сторону Рушалы. «Он сам за мной таскается. Надо бы сразу было вернуть его Ради». «Это крестьянин Рады?» «Очень интересная новость. Не знал», — удивился Сесс. «Что это меняет? Рады в бегах, империя и мир разрушаются. Не знаю, куда его пристроить. Найду ему семью. Только вот заплатить нечем. Отправить его к святым могилам с паломниками, что ли?» — предложила Вердана. «Вот сама и отправь. Он не уйдет. Он уверен, что мы возьмем его с собой». «Мы? Нет никакого мы. Я исчезну из города как можно скорее. А вы мне не нужны», — заявила она. Рушал вздрогнул в своем углу, голос Верданы гулким эхом разносился по комнате. Он сжался в комочек и заплакал. Вор был прав, когда сказал: «Мы ей не нужны». Рушале стало так больно от ее слов, и он не мог поверить вору. А теперь больно, потому что сама госпожа думает так же. Он почувствовал себя брошенным, никому не нужным, маленьким, слабым. Он старался не реветь громко, зажимал рот, но рыдания так рвались наружу. Ни Сесс, ни Вердана не могли видеть его страданий. Он сидел в дальнем углу. Их разделяло достаточное пространство и ряд толстых колонн. Вердана вздрогнула. «Я ничего не сделал», — сказал Сесс, убирая руки от раны, отстраняясь на всякий случай. Вердана сделала жест, чтобы он умолк. Она закрыла глаза, и Сесс увидел, как на ее лице отразилась некая борьба. Он внимательно изучал, как дергается лицо Верданы. Ее терзали какие-то сомнения. Она еще способна сомневаться. Вердана стала тяжело подниматься. Она встала сама, качнулась, поймала равновесие и двинулась в другую сторону комнаты. Сесс посмотрел, как она, неуверенно пошатываясь, зашла за колонну. И он позволил себе подкраться и послушать. «Посмотри на меня», — донесся до него ее голос. «Посмотри, посмотри. Видишь это? Я могу умереть, даже сама не знаю, когда. Скоро я не смогу тебя защищать. На нас двоих у меня просто нет сил. Так что, малыш, придется тебе остаться. Ты хоть видел столицу, я привела тебя сюда. На большее ты не мог рассчитывать. Так что рыдать просто глупо». До слуха Сесса донеслось слезливое бормотание Рушалы. Мальчишка снова ноет. А Вердана пытается его утешить. Само событие казалось Сессу чем-то нереальным. Вот дела творятся. Он был обескуражен. Приблизился, чтобы лучше слышать мальчика. «У меня другой путь. У меня долг, который нужно исполнить до того, как я умру. Тебе трудно это понять, ты еще ребенок. Если ты хочешь помочь, то должен сам совершать свой путь, сам, понимаешь? Единственное, что я могу сделать, это вернуть тебя домой, во владение Рады. Я могу так поступить, но не более того». «Госпожа! Госпожа!» Раздался грозный рык Верданы, визг Рушалы. Он выскочил из-за колонны, оказался в поле зрения Сесса. «Помогите, умоляю! Я не хотел! Я нечаянно!» Тут Рушал увидел Сесса, еще больше испугался. Сесс пришел к нему на помощь, чтобы предотвратить наказание. Метнулся, заслонил мальчишку собой, ожидая, что Вердана бросится на него. Но Вердана и не думала о возмездии. Она шипела, согнувшись пополам, зажимая рану, из которой снова лилась кровь. «Проклятие!» — Сесс кинулся к ней. Заорал, нарушал: «Что ты стоишь? Неси ткань, маленький паразит!» Сесс зажимал рану, давая возможность Вердане перевести дух. «Что он сделал?» — спросил он. «Кинулся ко мне от радости, задел шов», — прошипела Вердана. «Весь мой труд!» — воскликнул Сесс. «Я сварю еще порцию настоя, который останавливает кровотечение. Но на это уйдет какое-то время». Вердана пошарила одной рукой в обрывках одежды, извлекла сосудик. Она раскупорила его, глотнула и отстранила руку Сесса от раны, плеснув жидкость туда. Она зарычала от боли. Сесса рушала, обмотали ее тело широким лоскутом и оставили сидеть. Сесс отошел к противоположной стене, сел напротив Верданы, взглянул на измученную ранину и тяжело вздохнул. «Одна ты далеко не уйдешь. Если решила взять мальчишку, то возьми и меня. Спасать меня требовать не стану. Мне все равно, как умирать, так лучше с пользой». «А ведь ты будешь Ахши искать, я догадался. Но он-то ловок, если скрылся. Столько лет прошло. Я помогу его поймать. Я умею. Просто так, без всякого договора и награды». «Да зачем тебе это?» — тихо спросила она равнодушно. «Не знаю. Есть в тебе что-то притягательное, чего в прежней Вердане никогда не было. А что скажет Бог, который сидит у тебя внутри?» «Бог? Ты с ним советуешься? С чего ты взял? Ты сама так говорила перед визитом к Бали про божество у тебя внутри». «Я так говорила?» «Да». «Странно». «Странно другое», — протянул Сесс. «Почему это твои боги так мало тебе помогают?» «Я же говорила, что нет никаких богов». Она, насколько могла, сказала беззаботно. «Да, говори, рассказывай», — шаловливо заметил Сесс. «Ну, возьмешь меня с собой?» «Если не будешь задавать слишком много вопросов». «Еще немного», — попробовал Сесс. «Ты снова была на пепелище своего дома. Ходила за теми желтыми листами. Кто там на тебя напал?» «Я не знаю. Думал, это ты», — ответила Вердана. «Не я. Не я и не канцлер. И не его стража. И даже не мои. Но кто? Ты ведь дралась с ним». «Я не знаю. Я не могу понять, что же ему было надо. Я жива. Записки целы. Он, видимо, просто меня оглушил. Сильный. Или это я сильная? Я не понимаю. Может быть, придется еще раз посмотреть мой бывший дом», — поразмыслив, пришла к выводу Бердана. «Да что ж тебя тянет-то туда все время? Это что за ритуал такой? Опять? Бед тебе мало. Одна не пойдешь», — протестовал Сесс. «Не ори на меня. Ты ни стоять, ни сидеть в моем присутствии права не имеешь. Умолкни. Учить он меня еще будет». На возражение ушло много сил, и Вердана тяжело дышала. Уже под вечер троица проследовала мимо руин дома Верданы. Сесс пристально следил за Верданой, что ей нужно на пепелище, что же она ищет. Вердана не делала попыток снова обыскивать руины. У Сесса сложилось впечатление, что она пришла удостовериться в чем-то. Она не задержалась ни на мгновение, прошла мимо, и он услышал тихий вздох и бормотание. Она сама отвела их к тому месту, где легко можно было выбраться за пределы города. «И много таких мест ты знаешь?» — с завистью спросил Сесс. «Довольно достаточно. В моей библиотеке была подробная карта. Я помню ее наизусть», — ответила Вердана. «Хватит задавать мне вопросы. Я терплю вас обоих только потому, что не решила, что с вами делать. До земель Рады путь не такой уж и близкий. Нам нужны животные. Запасемся ими по дороге». Она последний раз оглядела город. Какой же восторг она испытывала при возвращении сюда и какое отвращение чувствовала теперь. Ее сильно волновало последнее происшествие на пепелище. Она не находила объяснения тому, что там случилось. Комнату связи кто-то превратил в руины. Осколки белых стен валялись далеко за пределами бывшей территории дома. Похоже на мощный взрыв, который она и не помнит. Но кто был тот визитер? Ведь есть еще кто-то. Нужно все время помнить об этом. Тетради были при ней. Она точно знает, где искать Ахши. Теперь главное — всех опередить. Всех, кто, возможно, будет его искать. И Раду, и Балу, и Базу. За оставшиеся дни она обязательно достигнет цели. Она больше не чувствовала, что ее сознание раздваивается. Напротив, состояние ее ума оказалось очень ясным. А она думала четко и логично. Воспоминания более ее не терзали и не вгоняли в состояние затмений. Дана Вердана из Дора обрела прежнее равновесие, приобрела массу способностей, неоднократно поблагодарив жителей небесного города за мудрого советчика у нее внутри.